Глава 9. Мертвый космос. Ариман осознал, что стоит у двери темной камеры, летевшего вслепую дитя Титана. Колдун бродил по палубам много часов. Сервиторы с машинных палуб расступались у него на пути. В их чернильно-черных глазах отражались светящиеся зеленые линзы шлема. Пока полулюди наблюдали за тем, как он проходит мимо. Азек шел по запертым коридорам вдоль хребтовой части корабля и не видел ничего, кроме пыли, которая, падая, слабо мерцала в свете глазных линз. Он искал Марота, стремясь выяснить, жив ли еще сломленный прорицатель, либо же свернулся калачиком и испускает дух в какой-то темной дыре. Ариман начал поиски спонтанно. Бессмысленная задача должна была помочь ему принять решение. Но Марот куда-то запропастился, а решение все еще тяжелым камнем висело на душе. «Почему сейчас? Почему он пришел за тобой сейчас?» Вопросы непрерывно кружились у него в голове с тех самых пор, как Кадин задал их. «Должна быть причина, по которой других изгоев схватили или убили». Он вспомнил, как Толбек сказал ему пойти с ним. «И существо, прошипевшее живой, да!» Аман хотел схватить Аримана живым. Он вспомнил, как в живот ему вонзились когти. «Живым хотя бы разумом, если не всем телом!» Ариман обдумывал вероятности, но без информации все они казались бессмысленными. «Предположение — это область воображения», — однажды сказал ему Магнус. «Сомнения не относятся к знаниям». У Аримана были только предположения, а также единственный способ добыть знания — варп. Колдун пришел к таким выводам, блуждая по кораблю, а затем остановившись в морозной тьме перед прочной, усиленной оберегами двери. Секунду он размышлял над тем, не тревоги ли направляли его шаги. От этой мысли у него мурашки пошли по коже, но все же он заставил себя переступить порог. Скованный демон уже смотрел на него, когда Ариман вошел в камеру. У Азека было такое чувство, будто тот наблюдал за ним еще до того, как колдун оказался внутри. Существо выглядело недружелюбно, но цепи и оковы крепко удерживали его на месте. «Кадар!» — произнес Ариман, и слово глухо зазвенело внутри шлема. Демон улыбнулся и издал звук, похожий на хрип в груди умирающего человека. Ариман почувствовал, как похолодела его кожа, словно онемевшая от прикосновения льда. Азек не собирался приходить сюда, но сейчас ему предоставился шанс кое-что узнать. «Я ищу ответ», — сказал Ариман. Здесь не было воздуха, который мог бы переносить звуки, но колдун не сомневался, что демон услышал его. Он склонил голову сначала в одну, а затем в другую сторону. «Ты ответишь?» Существо замерло. Ариман чувствовал, как в прочных узах бьется голод. «Есть!» Ариман одновременно услышал слово ушами и разумом. Рот и горло наполнились запахом раскаленного железа, и ему вдруг захотелось кусать, рвать и заглатывать. Существо заскрежетало зубами, и Ариман понял, что непроизвольно подражает ему. Он опустил на незваные инстинкты мысленные обереги и заставил свой голос звучать твердо. «Узами, сковывающими тебя, я приказываю говорить!» Существо заметалось, словно от удара. С цепей, которые удерживали его, стал откалываться лед. Оно зарычало, из его рта вырвался почерневший язык. Ариман ощутил разочарованную ярость и понял, что не дождется ответа. Демон был духом голода, живущим только ради пожирания смертной плоти и не ведающим ни о чем, что требовалось узнать языку. Ариман так и думал. Мород сотворил мощные, но безыскусные оковы. Ему не хватило мастерства пленить более сильного демона. Ариман повернулся к двери, чувствуя, как голод демона обгладывает защиту его разума. Ему придется сделать то, чего он больше всего надеялся избежать. Выйдя из комнаты, Азек услышал, как оболочка демона что-то зашипела ему вслед. Мертвая станция висела в непроглядной черноте. Астреос наблюдал за тем, как постепенно вырисовываются ее части, словно у древней развалины, выхваченной лучом света в глубинах океана. Тусклый, болезненный звездный свет высвечивал углы станции и шпили. Она походила на неровную полусферу, верхнюю поверхность усеивали башни и купола, тогда как из изогнутого брюха густым лесом топорщились мачты и сенсорные пузыри. Астреос моргнул, и изображение свернулось в угол дисплея шлема. Перед глазами появилась бронзовая пещера десантного отсека. Справа от библиария по погрузочной рампе бродили сервиторы, в последний раз проверяя готовность корабля. Слева, по обе стороны от неброских металлических сундуков, которыми был заставлен весь полотсека, безмолвными рядами сидели остальные сервиторы. Кадин и Тидиас находились напротив него, глаза их шлемов неотрывно следили за библиарием, но он точно знал, что оба воина рассматривают мертвую станцию. Им потребовалось несколько недель, чтобы добраться сюда. Навигатор Регион, заключенный в амниотический кокон, сумел довести дитя Титана до границы ока. Поле Геллера здесь трещало, будто парус на крепком ветру. Теперь они сидели в уцелевшем боевом корабле, ожидая результатов сенсорного сканирования. Астреос посмотрел на братьев. В них ощущалось незримое, напряженное спокойствие, словно они были не более чем пустыми доспехами. Конечно, он не рассказал им, зачем они прибыли в этот участок мертвого космоса. Ариман поведал правду Астреосу, когда они вышли из варпа, но сам библиарий решил ничего не говорить Кадину и Тидиасу. «Это из-за того, что ты догадываешься об их реакции», — раздался голос сомнения у него в голове. «Или потому, что если скажешь об этом вслух, оно станет явью?» Библиарий вспомнил Кадара, свисающего на цепях, и демона, ухмыляющегося в его пустом взоре. «Так все и начинается. Одна ложь растет из другой, пока ты уже не сумеешь вспомнить изначальную правду». Но Астреос все равно ничего не сказал. Он снова бросил взгляд на станцию, моргнул, и изображение вновь заполнило весь дисплей. Когда-то на ней обитали десятки тысяч людей, но они давно умерли, и древняя громадина стала безмолвной, темной и холодной. По картинке было сложно судить о ее размерах, но масштабы и цифры, мигавшие на краю экрана, подсказывали, что станция была более 50 километров в диаметре. По сравнению с ней, дитя Титана был крошечной рыбешкой, подплывающей к туше Левиафана. Они приближались к станции на минимальной скорости. Госпожа Кармента, соединенная с кораблем, держала большую часть энергии в резерве на случай, если ее придется перенаправить на двигатели или орудия. Наблюдая за увеличивающейся станцией, Астреос не мог избавиться от чувства, что они были чужаками, которые вторглись в логово спящего зверя. «Она заброшена?» — спросил Кадин по воксу. «Похоже на то», — ответил Астреос, не сводя глаз с подсвечивающегося изображения станции. «Она была имперской», — тихо добавил Тидиас, «и погибла в результате нападения. Посмотри на плазменные ожоги в нижних отсеках». Астреус уже успел заметить характерное вздутие и гладкие подпалины на броне. По станции велся огонь из плазменных орудий, предназначенных для разрушения кораблей. Кроме того, были и иные признаки сражения. Поваленные и уничтоженные башни, рваные пробоины где-то сотню метров шириной, застывшие облака мусора, отражающие звездный свет и похожие на кристаллический песок. Даже без следов боя Астреас понял, что от станции осталась лишь пустая оболочка. Он знал это с необъяснимой, но твердой уверенностью. Ее уничтожило нечто сходное по размерам, заметил Тидиас. Оборонительные батареи, генераторы щитов, их бы хватило, чтобы отразить нападение боевого корабля. Но не хватило, проворчал Кадин и перевел взгляд с изображения на Астреаса. Почему мы здесь? «Это была астропатическая ретрансляционная станция», — объяснил Библиарий. Он не сводил глаз со статуи, вздымавшейся над башнями станции. Ангел с распростертыми на фоне звезд крыльями и тянущимися во мрак руками. Его бронзовой кожи не коснулась ржавчина, фигура оставалась целой. Но взгляд Библиария привлекло ее лицо. Кто-то выбил глаза плазменными выстрелами. Астреос невольно поднес руку к глазной линзе с искусственным оком. «Здесь сотни астропатов просеивали материум, вылавливая послания и направляя их дальше. Но затем око разрослось и поглотило ее». «Зачем искать подобное место?» — с презрением процедил Кадин. «И как мы узнали о нем?» «Потому что я помог его уничтожить!» Ариман поднялся по рампе и шагнул в отсек корабля. На нем были те же доспехи, в которых он служил терзанию, но сейчас они стали синими. Под свежей краской виднелись следы старых боевых повреждений. Светлый табард скрывал торс колдуна, а гладкая кожа на лице в тусклом освещении приобрела оттенок полированного дерева. «Я был здесь, когда это место погибло, и видел, как убивают команду, а астропатов живьем сжигают на кострах». Он сделал паузу и взглянул на Кадина. «Их крики все еще слышны в варпе. Бесчетное множество посланий и разумов истончили границу между мирами». «Так вот почему мы здесь», — выплюнул Кадин. И Астреас ощутил кипящую в брате злость. «И все же нас ждет долгий путь», — спокойно произнес Ариман. Астреас чувствовал исходящее от Аримана самообладание, словно холод от обледеневшей стали. Колдун сел рядом с Астреасом и опустил магнитную подвеску. С шипением гидравлики и возросшим давлением погрузочная рампа начала закрываться. Корабль вздрогнул, когда ожили двигатели. «К чему?» — спросил Кадин низким разгневанным голосом. «К тому, что я должен сделать». Карменто наблюдала, как шаттл покинул ее борт. Где-то далеко она выдохнула и дернулась в своей колыбели из кабелей. «Нет», — подумала женщина, — «не мой борт, а корабельный». Шаттл вылетел из Дитя Титана. Его двигатели становились все ярче, набирая скорость. «Я должна разделять нас, пусть даже всего на пару часов. Мне нужно отдохнуть, но не сейчас». По словам Аримана, им следовало оставаться наготове, быть готовыми бежать, готовыми сражаться, готовыми к чему-то, о чем он не хотел ей говорить. После стычки у Черной Луны его тревоги были понятны, но женщина была соединена с кораблем на протяжении многих недель, и связь начинала сказываться на ней. После опьянения боем и внезапного побега пришло чувство крайней усталости с привкусом железа. В подобные моменты Карменто была слабее всего, а когда она слабела, дитя Титана глубже проникал в ее разум. Женщина просыпалась после выхода из варпа, не в силах вспомнить, кто она и где находится. С возвращением памяти ее наполняли шепот оружия и ощущение пощелкивающего оборудования. Хуже были моменты, когда Карменто, глубоко слившись чувствами с кораблем, вдруг понимала, что ее разум выбрасывало в тело. Она висела в переплетении интерфейсных кабелей, не в состоянии пошевелиться. Паника накатывала на женщину волнами, пока тело не воссоединялось с разумом. Она нуждалась в связи с кораблем, но иногда ненавидела его, будто пьяница, уставшая от пьянства. Но у нее не было времени для отдыха. Техноведьма следила за боевым кораблем, пролетавшим под брюхом станции. Где-то на границе сознания ее пальцы задрожали. Она опять просканировала станцию, а Ауспиком и Авгуром глубинного поиска. Карменто прошлась по неровной поверхности станции, прослушивая с помощью мультиспектральных антенн. Ни движения, ни тепловых пятен, лишь карманы воздуха, пойманные внутри суперструктуры, словно пузыри в затонувших обломках. Станция превратилась в труп, пустую оболочку. Карменте вдруг захотелось бежать, включить двигатели и нырнуть назад в черноту. Она начала медленно облетать станцию, обводя сенсорами пустоту. Где-то далеко задрожало ее почти позабытое тело.